В домах много непонятных электрических приборов и механизмов. Мебель в комнатах красивая и удобная, сделана из разных сортов дерева, тщательно отполированного. Друсы встретили путешественников радушно. Сначала отец думал, что это из-за шока, но позднее, когда побывал в других поселениях друсов, понял, что гостеприимство и приветливость — отличительные черты этого народа. Каждому путнику, включая индусов-слуг, было предоставлено отдельное помещение — две комнаты, кухня, ванная и примыкающая к ней баня, типа турецкой. Баня особенно обрадовала отца. У грибоедов они купались в теплых подземных источниках, но редко. А после побега и тяжелого лазания по горам баня была очень желательна. Читая это место в рукописи Поля, я невольно вспомнил русские сказки моей бабушки Александры. Там путника всегда сначала поили, кормили, в баньку водили, спать укладывали, а уж потом отдохнувшего расспрашивали. Разумно, ничего не скажешь. Поль далее описывал встречу отца и его товарищей со старшим в поселке. Звали его Лок. Это был крепкий, темноволосый мужчина с приятными европейскими чертами лица. На вид ему не было и 50 лет. Лок пригласил путешественников к себе в гости на второй день их пребывания в поселке. Чандра при этом очень корректно объяснил друсам, что по законам его страны слуги не могут быть приглашенными на важную беседу наравне с хозяином. Поэтому он попросил разрешить сопровождавшим его индусам не присутствовать на встрече у Лока. Друсы не стали настаивать. В доме Лока на верхнем этаже, где проходила встреча, одна стена оказалась стеклянной. Сквозь нее можно было любоваться изумительным видом на высокогорье Центральной Азии. Кроме Шока, в просторной и красиво обставленной комнате были еще двое мужчин, старейшин поселка по выражению Лока, и очаровательная темноволосая девушка лет 19, очень похожая на хозяина дома. «Моя дочь Лала», — представил ее Лок. Девушка поражала не только своим изяществом, но и умением свободно и уверенно держаться в мужском обществе. Из путешественников, кроме Раймона, присутствовали Поль и Чандра. Вежливо расспросив гостей о самочувствии и поговорив о трудностях странствий по горам, Лок попросил друзей рассказать о цели их путешествия. Отвечавший на вопросы Поль, он по-прежнему не был посвящен в настоящие планы экспедиции, коротко рассказал хозяевам о поисках путешественниками древних книг и рукописей, а также о пребывании в плену у грибоедов. Присутствовавшие слушали, не перебивая. Когда Поль кончил, Лок неожиданно заговорил на английском языке. «Мы не так оторваны от остального мира, как кажется. Как видите, я свободно говорю на одном из европейских языков. Мы изучаем языки других народов, их культуру, государственное устройство. Знаем мы и о жизни грибоедов». «Простите, Лок», — спросил отец, — «почему эти люди живут под землей?» «В этом есть доля нашей вины. Но чтобы ответить на ваш вопрос, придется начать издалека». И Лок рассказал, что его страна уже в давние времена достигла больших успехов в развитии науки. Ученые были самыми уважаемыми гражданами государства. Они построили машины, которые облегчили многие виды труда и заменили людям лошадей в дальних странствиях. Потом научились делать машины, похожие на больших насекомых, бегающих, прыгающих, летающих, плавающих. В этом месте рукописи я вспомнил об аналогичных машинах в парке Куртье в Салоне. Неужели принцип этих моделей был заимствован из страны друсов? Лок рассказал, что те, кто много думают, так называли высший орган страны, совет ученых, определяли фактически, чем должен заниматься каждый житель страны и где необходимо в первую очередь прикладывать силы и знания всего народа. Открывали новые источники энергии изучали способы продления человеческой жизни.